Опять-таки, в виде варианта можно сажать заключенного на высокий стул, вроде лабораторного, так, чтобы ноги его не доставали до пола. Они хорошо тогда затекают. Дать посидеть ему часов 8-10. А то во время допроса, когда арестант весь на виду, посадить его на обыкновенный стул. Ну вот как. На самый кончик. На ребрышко сиденья. Еще вперед, чтобы он только не сваливался, но чтобы ребро больно давило его весь допрос. И не разрешать ему несколько часов шевелиться. Только и всего? Да, только и всего. Испытайте. 17. По местным условиям бокс может заменяться дивизионной ямой, как это было в гороховецких армейских лагерях во время Великой Отечественной войны. В такую яму глубиною 3 метра, диаметром 1-2 метра, арестованный сталкивался, и там несколько суток под открытым небом, часом и под дождем, была для него и камера, и уборная. А 300 граммов хлеба и воды ему туда спускали на веревочке. Вообразите себя в этом положении, да еще только что арестованного, когда в тебе все клокочет. Общность ли инструкций всем особым отделам Красной Армии или сходство их бивуачного положения привели к большой распространенности этого приема? Так в 36-й мотострелковой дивизии участницы Холхенгола, стоявшей в 1941 году в монгольской пустыне, свежеарестованному, ничего не объясняя, давали, начальник особого отдела Самулев, в руки лопату и велели копать яму точных размеров могилы. Уже пересечение с методом психологическим. Когда арестованный углублялся больше, чем по пояс, копку приостанавливали и велели ему садиться на дно. Голова арестованного уже не была при этом видна. Несколько таких ям охранял один часовой, и, казалось, вокруг все пусто. Это, видимо, монгольские мотивы. В журнале «Нива», 1914 год, 15 марта, страница 218, есть зарисовка монгольской тюрьмы. Каждый узник заперт в свой сундук с малым отверстием для головы или пищи. Между сундуками ходит надзиратель. В этой пустыне подследственных держали под монгольским зноем непокрытых, а в ночном холоде не одетых, безо всяких пыток. Зачем тратить усилия на пытки? Паек давали такой. В сутки 100 граммов хлеба и 1 стакан воды. Лейтенант Чульпенев, богатырь, боксер 21 года, высидел так месяц. Через 10 дней он кишел в шами. Через 15 его первый раз вызвали на следствие. 18. Заставить подследственного стоять на коленях не в каком-то переносном смысле, а в прямом. На коленях, и чтоб не присаживался на пятки, а спину ровно держал. В кабинете следователя или в коридоре можно заставить так стоять 12 часов и 24, и 48. Сам следователь может уходить домой, спать, развлекаться. Это разработанная система. Около человека на коленях ставится пост, сменяются часовые. Ведь кто-то с молоду вот так и начинал, стоял часовым около человека на коленях. А теперь, наверное, в чинах, дети уже взрослые. Кого хорошо так ставить? Уже надломленного, уже склоняющегося к сдаче. Хорошо ставить так женщин. Иванов-разумник сообщает о варианте этого метода. Поставив молодого лорд Кипанидзе на колени, следователь измочился ему в лицо. И что же? Не взятый ничем другим, лорд Кипанидзе был этим сломлен. Значит, и на гордых хорошо действует. 19. А то так просто заставить стоять. Можно, чтоб стоял только во время допросов, это тоже утомляет и сламывает. Можно во время допросов и сажать, но чтоб стоял от допроса до допроса, выставляется пост, надзиратель следит, чтобы не прислонялся к стене, а если заснет и грохнется, пинать и поднимать. Иногда и суток в выстойке довольно, чтобы человек обессилел и показал что угодно. 20. Во всех этих выстойках по 3-4-5 суток обычно не дают пить. Все более становится понятной комбинированность приемов психологических и физических. Понятно также, что все предшествующие меры соединяются с 21-е, бессонницей, совсем неоцененную средневековьем. Оно не знало об узости того диапазона, в котором человек сохраняет свою личность. Бессонница, да еще соединенная с выстойкой, жаждой, ярким светом, страхом и неизвестностью. Что твои пытки? Мутит разум, подрывает волю, человек перестает быть своим «я». Спать хочется, Чехова, но там гораздо легче, там девочка может прилечь, испытать перерывы сознания, которые за минуту спасительно освежают мозг. Человек действует наполовину бессознательно или вовсе бессознательно, так что за его показания на него уже нельзя обижаться. А представьте себе в этом замутненном состоянии еще иностранца, не знающего по-русски, и дают ему что-то подписать. Баварец Юб Ашенбреннер подписал вот так, что работал на душегубке. Только в лагере в 1954 году он сумел доказать, что в это самое время учился в Мюнхене на курсах электросварщиков. Так и говорилось, вы не откровенны в своих показаниях, поэтому вам не разрешается спать. Иногда для утонченности не ставили, а сажали на мягкий диван, особенно располагающий ко сну. Дежурный надзиратель сидел рядом на том же диване и пинал при каждом зажмуре. Вот как описывает пострадавший, еще перед тем отсидевший сутки в клопином боксе, свои ощущения после этой пытки. Озноб от большой потери крови, пересохли оболочки глаз, будто кто-то перед самыми глазами держит раскаленное железо, язык распух от жажды и как еж колет при малейшем шевелении, глотательные спазмы режут горло. Бессонница — великое средство пытки и совершенно не оставляющее видимых следов, ни даже повода для жалоб, разразись завтра невиданная инспекция. Впрочем, инспекция настолько была невозможна и настолько никогда ее не было, что когда к уже заключенному министру госбезопасности Абакумову она вошла в камеру в 1953 году, он расхохотался, сочтя за мистификацию. «Вам спать не давали? Так здесь же не санаторий. Сотрудники тоже с вами вместе не спали». «Да, днем отсыпались». Можно сказать, что бессонница стала универсальным средством в органах, из разряда пыток она перешла в самый распорядок госбезопасности и потому достигалась наиболее дешевым способом, без выставления каких-то там постовых. Во всех следственных тюрьмах нельзя спать ни минуты от подъема до отбоя. В Сухановке еще некоторых для этого койка убирается на день в стену. В других просто нельзя лечь и даже нельзя сидя опустить веки. А главные допросы — все ночью. И так автоматически. У кого идет следствие, тот не имеет времени спать, по крайней мере, 5 суток в неделю. В ночь на воскресенье и на понедельник следователи сами стараются отдыхать. 22. В развитии предыдущего следовательский конвейер. Ты не просто не спишь, но тебя 3-4 суток непрерывно допрашивают сменные следователи. 23. Клопиной бокс, уже упомянутый. В темном дощеном шкафу разведено клопов сотни, может быть, тысячи. Пиджак или гимнастерку с сажаемого снимают, и тотчас на него, переползая со стен и падая с потолка, обрушиваются голодные клопы. Сперва он ожесточенно борется с ними, душит на себе, на стенах, задыхается от их вони, через несколько часов ослабевает и безропотно дает себя пить. 24. Карцеры. Как бы ни было плохо в камере, но карцер всегда хуже ее. Оттуда камера всегда представляется раем. В карцере человека изматывают голодом и обычно холодом. В Сухановке есть и горячие карцеры. Например, лефортовские карцеры не отапливаются вовсе, батареи обогревают только коридор, и в этом обогретом коридоре дежурные надзиратели ходят в валенках и телогрейке. Арестанты же раздевают до белья и иногда до одних кальсон, и он должен в неподвижности, тесно, пробыть в карцере сутки 3-5. Горячая баланда только на 3-й день. В первые минуты ты думаешь, не выдержу и часа, но каким-то чудом человек высиживает свои 5 суток, может быть, приобретая и болезнь на всю жизнь. У карцеров бывают разновидности — сырость, вода. Уже после войны Машу Г. в черновицкой тюрьме держали босую 2 часа по щиколотке в ледяной воде, признавайся. Ей было 18 лет. Как еще жалко свои ноги, и сколько еще с ними жить надо. 25. Считать ли разновидностью карцера запирание стоя в нишу? Уже в 1933 году в Хабаровском ГПУ так пытали С.А. Чеботарева. Заперли голым в бетонную нишу, так что он не мог подогнуть колен, не расправить и переместить рук, не повернуть головы. Это не все. Стала капать на макушку холодная вода, как хрестоматийно, и разливаться по телу ручейками. Ему, разумеется, не объявили, что это все только на 24 часа. Страшно это, не страшно, но он потерял сознание, его открыли на завтра как бы мертвым. Он очнулся в больничной постели. Его приводили в себя нашатырным спиртом, кофеином, массажем тела. Он далеко не сразу мог вспомнить, откуда он взялся, что было накануне. На целый месяц он стал непригоден даже для допросов. Мы смеем предположить, что это ниши и капающее устройство были сделаны не для одного Чеботарева. В 1949 году мой днепропетровец сидел в похожем, правда, без капания. Между Хабаровском и Днепропетровском, да за 16 лет, допустим, и другие точки. 26. Голод. Уже упоминался при описании комбинированного воздействия. Это не такой редкий способ. Признание из заключенного выголодить. Собственно, элемент голода, так же как использование ночи, вошел во всеобщую систему воздействия. Скудный тюремный паек в 1933 невоенном году 300 грамм, в 1945 на Лубянке 450, игра на разрешении и запрете передач или ларька — это применяется сплошь ко всем, это универсально. Но бывает применение голода обостренное. Вот так, как продержали Чульпенева месяц на 100 граммах, и потом перед ним, приведенным из ямы, следователь Сокол ставил котелок наваристого борща, клал полбуханки белого хлеба, срезанного наискосок. Кажется, какое значение имеет «как срезанного», но Чульпенев и сегодня настаивает, уж очень заманчиво было срезано. Однако не накормил ни разу. И как же все это старо, феодально, пещерно. Только та и новинка, что применено в социалистическом обществе. О подобных приемах рассказывают и другие. Это часто. Но мы опять передадим случай с Чеботаревым, потому что он комбинированный очень. Посадили его на 72 часа в следовательском кабинете, и единственное, что разрешали, вывод в уборную. В остальном не давали. Ни есть, ни пить, рядом вода в графине, ни спать. В кабинете находились все время 3 следователя. Они работали в 3 смены. Один постоянный, молча, ничуть не тревожа подследственного, что-то писал, второй спал на диване, третий ходил по комнате, и как только Чеботарев засыпал, тут же бил его. Затем они менялись обязанностями. Может, их самих за неуправность перевели на казарменное положение? И вдруг принесли Чеботареву обед. Жирный украинский борщ, отбивную с жареной картошкой и в хрустальном графине красное вино. Но всю жизнь, имея отвращение к алкоголю, Чеботарев не стал пить вина, как не заставлял его следователь. А слишком заставлять не мог, это уже портило игру. После обеда ему сказали: «А теперь подписывай, что ты показал при 2 свидетелях». То есть, что молча было сочинено при 1 спавшем и 1 бодрствующем следователе. С первой же страницы Чеботарев увидел, что со всеми видными японскими генералами он был запросто и ото всех получил шпионское задание. И он стал перечеркивать страницы. Его избили и выгнали. А взятый вместе с ним другой КВЖ-динец, Благинин, все то же пройдя, выпил вино, в приятном опьянении подписал и был расстрелян. 3 дня голодному, что такое единая рюмка? А тут графин. 27. Битье, не оставляющее следов. Бьют и резиной, бьют и колотушками, и мешками с песком. Очень больно, когда бьют по костям, например, следовательским сапогом по голени, где кость почти на поверхности. Комбрига Карпунича Бравина били 21 день подряд. Сейчас, говорит, и через 30 лет все кости болят и голова. Вспоминая свое и по рассказам, он насчитывает 52 приема пыток. Или вот еще как. Зажимают руки в специальном устройстве, так что ладони подследственного лежали плашмя на столе, и тогда бьют ребром линейки по суставам. Можно взапить. Выделять ли из битья особо выбивание зубов? Карпуничу выбили 8. У секретаря Карельского обкома Куприянова, посаженного в 1949 году, иные выбитые зубы были простые, они не в счет, а иные золотые. Так сперва давали квитанцию, что взяты на хранение. Потом спохватились и квитанцию отобрали. Как всякий знает, удар кулаком в солнечное сплетение, перехватывая дыхание, не оставляет ни малейших следов. Лефортовский полковник Сидоров уже после войны применял вольный удар галошей по свисающим мужским придаткам. Футболисты, получившие мячом в пах, могут этот удар оценить. С этой болью нет сравнения, и обычно теряется сознание. В 1918 году московский рефтрибунал судил бывшего надзирателя царской тюрьмы Бондаря. Как высший пример его жестокости стояло в обвинении, что он в одном случае ударил политзаключенного с такой силой, что у того лопнула барабанная перепонка. Крыленко за 5 лет. ГИС, Москва-Петроград, 1923 год, страница 16.